слушай другие чувства. Что они рассказывают о мире вокруг? Какие советы дают? Тебе от чего-то плохо? Если правильно истолковать негативную эмоцию, она всегда поможет тебе и подарит наилучший результат. Спустя несколько месяцев Тим сидел на раскладном стуле в американской каменистой пустыне, глядя на видневшиеся вдали причудливые оранжевые образования долины монументов. Эти легендарные силуэты не раз появлялись в старых вестернах, знакомых Тиму с самого детства. Порывы ветра проносились по безжизненному ландшафту, то и дело врезаясь в штатив микрофона, стоявшего на красной обожженной земле. Тим покачивался перед компьютером. Из больших динамиков раздавался мощный барабанный бит, сотрясавший округу. Сюда Тиму предложил приехать один из его друзей. Чудесная возможность набраться вдохновения после пребывания в клинике. Может отправиться в путешествие? Сказано, сделано. Огромная компания шведских музыкантов выехала из Малибу и на трех автобусах двинулась на восток. За неделю с небольшим они хотели пересечь страну и добраться до Майами, где в марте 2016 года Тим должен был выступать на крупнейшей сцене фестиваля «Ультра». По пути они планировали посещать национальные парки, расставлять на камнях и песке оборудование и творить под прохладным весенним солнцем. В команде был Себастиан Фюрер из Казетте, Сандро Кавацца, Данни Ленневальд и два молодых певца, исполнивших вокальные партии в двух песнях альбома «Stories». Также с ними ехал Карл Фальк, шведский композитор, за плечами у которого были хиты для таких непохожих артистов, как мальчиковая группа «Westlife» и звезда хип-хопа Ники Минаж. Тут, у долины монументов, Карл Фальк стоял за синтезатором и наигрывал разные аккорды. За последние годы музыка претерпела значительные изменения. Темп хауса несколько снизился, исчезло прежнее громыхание, новый стиль называли тропическим хаосом. Его главным представителем считался Киго, норвежец, который был всего на 2 года моложе Тима, но во многом ему подражал и восхищался им. Киго одевался в точности, как его кумир, клетчатые рубашки и бейсболка задом наперед. Его стиль строился на развитии экспериментальных идей Тима. Конги и многоствольные флейты удачно вплетались в дэнс-холл и средиземноморский поп. Мартин Гаррикс перешел к сочинению песен с приглушенным свистом, а в последней работе Кельвина Харриса и Рианы «This is what you came for» полностью отсутствовала столь типичная для хаоса крещендо. Вместо этого мелодию заставлял плыть вперед сдержанно пульсирующий дроп. Мировой хит Джастина Бибера «Sorry», спродюсированный в том числе и Скриллекс, слегка отдавал пуэрториканским регги, и в воображении всплывали картинки туманного тропического леса. Новые музыкальные тренды как нельзя лучше соответствовали настроению Тима. Широкие просторы накладывали свой отпечаток на песни, в которых чувствовалось успокоение и пробуждение, перемежавшиеся с легкими, словно перышко, партиями и бодрыми ударами по стальным барабанам. В пустыне свободно мог бегать и недавно приобретенный Тимом щенок Лиам. Питбуль с черными полосками на белой шерсти и темным пятном у левого глаза, в точности как пиратская повязка. В автобусе, конечно, с собакой приходилось нелегко. Пес то и дело скользил туда-сюда и гадил в таком неимоверном количестве, что никто больше не собирался убирать за ним. Режиссер Левант Текурышвили, колесивший с Тимом по Австралии во время его гастролей 3 года назад, тоже был здесь. Он уже неплохо знал Тима, стал фактически частью их команды и готовил очередной фильм об Авичи. В интернете создали специальный сайт, где в прямом эфире выкладывали отрывки из нынешней поездки. Преданные поклонники верили, что после дня, проведенного в Большом каньоне, группа совершенно измучилась и теперь тряслась в автобусе. Пару месяцев назад Салем Аль-Факир и Винсент Пантаре прислали Тиму демо-версию новой песни. Припев напоминал громкий стон, мольбу об освобождении. Сначала казалось, что речь шла о разрыве отношений, но текст «Without You» был куда глубже. Речь шла о том, чтобы оставить что-то ради тяжелого, но необходимого изменения в жизни. Припев в первой демке звучал идеально, а вот куплеты были слишком медленными и расплывчатыми. Кто-то захватил с собой пластиковый синтезатор, и в тот вечер Карл Фальк придумал более интересный риф. Походило на шведскую народную музыку в мажорном звучании. Тиму это пришлось по душе. Сандро Кавацци исполнил вокальную партию, и Тим не мог дождаться, когда поставит эту композицию для публики в Майами. До гор Нью-Мехико оставалось куча времени. Тим откопал в интернете тест на определение типа личности. Вопросы были о реакциях на разные ситуации. Когда он испытывал беспокойство, а когда нет. Вам нравятся оживленные многолюдные мероприятия. На семибалльной шкале Тим выбрал крайность, абсолютно не согласен. Время наедине с собой часто интереснее и приносит больше удовлетворения, чем время, проведенное в компании других людей. Именно так. Когда вопросы закончились, компьютер обработал результат и выдал: Тим — личность ученый. Проще говоря, любит логику. Он интроверт. Чтобы объяснить это понятие, автор теста решил рассказать о человеке, придумавшем этот термин. В 20 веке Карл Юнг являлся одним из наиболее влиятельных психологов и мыслителей. Среди его значимых открытий — суждение о двух основных типах людей. Экстраверты, по мнению Юнга, не могут обходиться без общества и легко приспосабливаются к окружению. Они обожают социализацию, ценят общение с другими. Им требуется похвала и подтверждение их правоты. На основе этого формируется их чувство собственного достоинства, собственной ценности. Интроверты, напротив, самодостаточны и часто опираются на интуицию. Им не нужно множество друзей. Им трудно справляться с некоторыми ситуациями, требующими вовлечения других. Конечно, интроверты умеют поддержать разговор, по крайней мере, на минимальном уровне, но они не получают от этого никакого удовольствия. Для них это скорее необходимость. Вечеринки опустошают их. Они возвращаются домой без сил и хотят быстрее отдохнуть. С каждой строчкой удивление Тима росло все больше. Ему казалось, он читает о себе самом на совершенно новом для него языке. Если верить тесту, Тим был не только интровертом. У него была развита интуиция, но при этом он относился к людям мыслящим, что, судя по всему, было не слишком часто встречавшейся комбинацией. Логики испытывают трудности в общении. Как правило, они выбирают профессии, связанные с наукой или техникой, углубляются в работу и в своей области добиваются огромных успехов. Дедлайны не для них. Им сложно распознать намеки и найти партнера. Но разве это важно? Они двигают прогресс, придумывают что-то новое. К типу логиков относились, например, Альберт Эйнштейн и Исаак Ньютон, философ Сократ, да и сам Карл Юнг, этот мыслитель, о котором Тиму захотелось разузнать абсолютно все. «Какой же сегодня был чудесный день», — поделился Тим своей радостью с Себастьяном Фюрером. «Знаешь, кто такой Карл Юнг?» «Вроде слышал», — неуверенно ответил Фюрер. «Ну, типа давнишний психолог. Разработал целую систему типов личности. Так круто! Читал об этом весь день. Для меня это будто бы объясняет все устройство нашей психики». Тим замахал руками, описывая, что теперь наконец понял, почему ему никогда не нравилась болтовня ни о чем в гримерках и ложах с представителями звукозаписывающих компаний. «Мне всю жизнь казалось, что меня осуждают за то, что я не экстраверт. И вот сейчас я осознал, почему мне не должно быть дело до мнения других. Великолепно! Для меня это что-то вроде способа чувствовать себя хорошо». Тим довольно покусывал ногти. «Ого, звучит супер. Карл Юнг?» «Карл Юнг. Черт». 19 марта 2016 года Тим и Карл Фальк расположились на заднем сидении черного автомобиля, каждый со своим компьютером. Они, наконец, добрались до Майами, и теперь началась настоящая гонка. Тим собирался во что бы то ни стало открыть свое выступление песней «Without You», но зеленые столбики на экране выглядели не так идеально, как хотелось Тиму. Вдохновившись роскошными концертами U2, Карл Фальк придумал величественный вступительный проигрыш, задававший тон всему выступлению, но друзья пока еще не знали, как должна звучать часть после припева. Машина двигалась в направлении Бэйфронт-парка, а Тим и Карл перебрасывались файлами, делали нарезки, что-то добавляли. Когда они приблизились к фестивальной площадке, было уже темно, и до них доносился глухой звук, захвативший концертную зону. Тим не выходил на сцену больше полугода и теперь снова волновался. Совсем неприятное чувство. Водитель направился к самой гуще людей. Тим увидел десятки тысяч зрителей в неоновых париках, с крыльями бабочек, раскрашенными телами. Все они жаждали праздника. «О, черт, это же Авичи!» Кто-то заметил на заднем сиденье Тима, и толпа ринулась к машине. Вокруг, словно пчелы, забегали люди, крича: «Авичи! Авичи! Авичи!» Тим не отрывался от экрана. Что-то случилось с флешкой, на которую он собирался сбросить песни. Шум оглушал его. Ему хотелось в туалет. Когда телохранитель открыл двери, в темноте замелькали вспышки мобильников. Концерт прошел на ура, и никто даже представить себе не мог, что испытывает Тим. Он впервые исполнил 9 новых песен, при этом нашел свой ритм и держался на сцене вполне уверенно. Но позже все его тело кричало о том, что что-то было не так. «Тим, черт возьми, что с тобой?» — спросил Карл Фальк, когда они вернулись в ложу, заполненную другими артистами и работниками, лихорадочно готовившими сцену к следующим выступлениям. «Я больше так не могу», — сказал Тим. «В смысле?» «Я чувствую, что с меня хватит. Все эти взгляды. Позвоню Ашу и все расскажу. Я даже не могу взглянуть людям в глаза». Тим вышел с кем-то поздороваться. Это было его первое выступление за более чем полгода, и он стыдился собственной реакции. Он испытывал стресс от мысли, что снова окажется перед многотысячной аудиторией. Да и на технику никогда нельзя положиться. Во время концерта всегда что-то выходило из строя, но хуже всего то, что где-то в глубине души Тим чувствовал, что ужасно скучал по всему этому. По Авичи. Проект Авичи тешил его самолюбие. После позднего ужина они отправились в забитый до предела клуб «Лив». Тим подозвал имиджмейкера Харри Берда. «Хочу предупредить тебя кое о чем, прежде чем оглашу публично. Я все решил». «Что?» Из-за громыхавшей музыки они были вынуждены перекрикиваться. «Я отменяю остальные концерты». «Понял. Не хочешь немного подумать?» «Нет, я понял это, как только оказался на сцене. Больше не хочу этим заниматься». Харри удивился решимости Тима. Если он отменит концерты, на которые уже существовали контракты, придется вернуть все авансы. Да и поклонников эта новость вряд ли обрадует. «Не хочешь хотя бы завершить начатое, чтобы фанаты могли попрощаться?» «Нет, хочу сказать обо всем прямо здесь. Я больше не в состоянии этим заниматься». Спустя неделю Тим, Фрику Буберг и другие братья лежали на диване на отреставрированной стеклянной вилле на улице Блю-Джей-Вэй в Голливуде. 2 года строительства и обустройства, и в доме, наконец, можно жить. Укутавшись в одеяло, Тим устроился на бежевом диване, рядом со стеклянной стеной. Вдали под луной сверкали огни Лос-Анджелеса. «Особая благодарность всем, кто прошел этот путь вместе со мной». Тим читал вслух написанный им текст, не в силах избавиться от мысли о том, как воспримут его послание в Инстаграм 3 миллиона подписчиков. Но он все решил и хотел как можно скорее уведомить поклонников. Что скажут те, кто не видел обратную сторону его жизни? Как отнесутся к тому, что он больше не будет выступать? Вероятно, многие разозлятся, решат, что он избалованный лентяй. Но интуиция подсказывала ему. Он принял единственно верное решение. Сумасшествие и мелкие технические проблемы в Майами были тому лишним подтверждением. Взять, к примеру, его поджелудочную. Всем, в том числе и ему, казалось, что воспалительный процесс — это угроза, ставившая под вопрос его карьеру. Сейчас же Тим придерживался иного мнения. Его организм посылал ему важный сигнал. Первый шаг к тому, чтобы он занялся здоровьем. Тим написал: «Мой путь сопровождал успех. Но случались и неприятности. Развиваясь как артист, я взрослел, лучше себя узнавал и теперь понимаю, что хочу заниматься чем-то другим. У меня множество интересов в разных областях, но на них вечно не хватает времени. Я осознаю, как мне повезло. Мне выпал шанс объехать весь земной шар, давать концерты в разных точках света, но для настоящего я, скрывающегося за артистом Авичи, не осталось места». Он замешкался и принялся грызть ногти, вспоминая всех, кого хотел поблагодарить. Всех, кто сделал его карьеру возможной. Карьеру, которая теперь станет совершенно иной. Музыка никуда не денется. Наоборот, ему хотелось полностью сосредоточиться на сочинении песен. это еще одна из причин, по которой он хотел уйти со сцены. «Велика вероятность, что о тебе начнут писать гадости», — заметил его друг. «Ничего», — ответил Тим. «Я просто хочу отправить это сообщение как можно скорее». «Но зачем? Зачем так торопиться?» «Есть причины». «Какие?» «Этого требует мое тело, в том-то и дело. Твои слова — ровно то, что я слышал все эти годы. Успокойся, не переживай». Тим Берглинг сел поудобнее. «Мне так трудно донести, что вся моя жизнь — сплошной стресс. Вот что говорит мой организм. И твердил мне это целых 8 лет.